древнегреческой философии, но, в общем-то, она будет центральной и в дальнейшем. Это Платон и его теория идей. Если помните, в прошлый раз мы вот эту схемку нарисовали. Я ее сейчас еще раз нарисую, потому что она очень полезна на самом деле. И, на мой взгляд, довольно много становится понятным. Да, нашел. Вот, значит, сейчас, по сути, мы нарисуем онтологическую картину мира, то есть бытийственную картину мира, что существует на самом деле, что существует, ну, и, по сути, не может не существовать. Это вот та основа, которую невозможно истребить никакими желаниями, стремлениями, она будет, была всегда вечна. Помните, наверху, то, что находится за пределами бытия. Подскажете? Ну, несмотря туда. Читать единое, да, это вот та точка, которая на самом деле даже ее описать-то нельзя. Потому что любой процесс, любое наше высказывание подразумевает разделение субъекта на объекта. А это точка, где все едино, там нет даже развлечения вот этого, поэтому это та точка, о которой даже сказать нельзя. Но по Платону это та точка того высочайшего, по сути, вот говоря современным языком, напряжения, в которой свернуто внутреннее, во всей полноте, во всей своей красоте содержится все, что есть. Вот так вот представим. Единое. В ней все едино. Там нет развлечений. Поэтому о ней в дальнейшем будут говорить, ну, по сути, и Платона это присутствует у Платона. Об этом будут говорить не о платонике, и об этом будет в дальнейшем говорить то же самое апофатическое богословие, да, другим языком, но на самом деле говорить об одном и том же. Это та реальность, в которой невозможно отделить субъекта от объекта, та реальность, в которой нет разделения, поэтому нет возможности о нем высказывания нас. А для греков истина... Истинно сказать, это то есть быть отождествленным с этим. Поэтому, когда человек, ну, предположим, да, когда человек прикасается к этой области, любые слова, которые бы он ни говорил, будут не теми словами. Не один к одному истиной. Когда мы говорим «Бог любовь», да, правда? Правда, но и неправда. Потому что Бог – это большая полнота, чем просто любовь, чем даже сверхлюбовь, сверхлюбовь. Все равно мы своими словами, вот этими своими сверх, все равно не достигнем вот того высшего, ну скажем так, отождествления, вот, чтобы наше слово совпадало с той реальностью, с божественной реальностью, которая там присутствует. Понятно, да? Понятно. Да? Следующий уровень, ниже, где, опять же, помним, чем он онтологически отличается, бытийственно, в нем уже присутствует двойственность. Это уровень ума. Ума, опять же, божественного. Мы это с вами рисовали, но это очень, очень важная тема. Почему? Потому что в дальнейшем эта схемка будет приложима, ну скажем, к любому разговору о философии Платона. К любому разговору, к очень большой области разговоров, средневековой философии. Степень ума, вот уровень ума, космического ума, божественного ума, чем, по сути, онтологически отличается от единого? Здесь уже присутствует двойственность. Ум может мыслить, ум может поставить что-то перед своим мысленным взором, чтобы сказать. Любое мышление есть субъект, кто высказывается, и о чем высказывается. Любая мысль есть двойственность. Уровень ума, но это уровень ума божественного. Это мысли, обладающие высочайшей красотой. Это действительные мысли, это мысли, которые Бог неизменен. Это мысли неизменные. Бог красив, да? И это мысли, естественно, красивые. Аристотель потом будет говорить, что, ну, по сути, у Платона это присутствует. Бог мыслит, кого он мыслит? Он не может мыслить, он настолько хорош, да? Он не может мыслить то, что хуже его. Он мыслит сам себя. Вот представьте, полнота, мыслящая сама себя. Естественно, эти мысли наиболее, ну, это мысли вечные, неизменные, обладающие, ну, для нас, людей, которые находятся ниже, ну, в общем, для нас это абсолютная красота, абсолютное благо. Да. Значит, он мыслит сам себя, да, и идеи, что такое, ну, скажем так, идеи, да, они находятся вот здесь, вот на этом уровне. Вот мысли, вот эти вечные мысли Бога. Следующий уровень — мировая душа. Ниже уровень космоса, космос в целом, да? В этом космосе в целом уже присутствуют отдельные предметы. Можно нарисовать и вот так вот. Вот что я здесь рисую? Вот по сути это идея. Это идея. В божественном уме присутствует идея человека. Идея человека. Эта идея одна. Неизменна. Потому что эта идея божественная, неизменна. Но на нашем уровне, в силу, я уже сказал, что чем ниже мы спускаемся, тем все большая степень иного. Иное. Иное — это принцип изменчивости. Это принцип дробности. Если с этой стороны единое, да, это все в любовном единении, то чем ниже сюда, вот эта раздробленность больше. Вот эта противопоставленность, отчужденность все больше и больше. Так вот, значит, та идея, которая существует на уровне ума как единая, в нашем мире, где это степень инаковости, иного, изменчивости, в большей степени присутствует, эта идея, по сути, ну, как бы, очень плохое слово скажу, как бы расщепляется, да, на отдельных индивидуумов. В божественном уме есть идея человека. В нашем мире есть много людей отдельных. Но идея у каждого из нас одна и та же. То есть мы на самом деле с вами, как бы, знаете, вот отблески одной божественной идеи. Точно так же, как лошади. Идея лошади одна, лошадей огромное количество. Это какой-то стержень общий. Да, да, да, это общий неизменный стержень. Опять же, обратите внимание. Это стержень, который пронизывает все бытие. Поэтому все, что существует в этом мире, в какой-то устойчивости, и о чем мы можем что-то сказать уверенно, ну, скажем, уверенно, можем дать определение, оно подразумевает, что есть идея. Вот мы смотрим на деревья и говорим: ага, березы, березы. Мы можем из множества выделить нечто общее в этих вот, в некотором классе деревьев. Почему мы это можем у Платона? Потому что есть вот идея березы. Идея, которая одновременно присутствует во множестве деревьев. Поэтому мы можем определить некие деревья как березы. То есть получается, структура бытия следующая, да? Что весь наш мир пронизывает вот как стержни. Вот эти идеи. И все, что существует на нашем, вот на этом уровне, вот для нас, как бы то, в чем мы существуем, все, что существует, существует, как говорит Платон, очень важное слово. По приобщению идеи. Существуют столы. Почему они могут существовать? Потому что существует идея стола. Существует рыба. Почему она может существовать? И существует. Потому что существует божественная идея рыбы. Существует идея обучения. Почему она может существовать? Потому что существует идея обучения. Но это исходит от божественного ума. Да, да. По сути, мы в прошлый раз говорили вот об этой теме. Есть как бы полюс единого, ну и вот уровень иного. Да, вот единое и иное. Единое, оно является импульсом силы. Оно является, по сути, первичным. Иное – это как бы отсвет, это вот необходимый отсвет, который, необходимое следствие, которое получается вот для того, чтобы существовало единое. То есть, такой вопрос, может ли единое существовать без иного? Кстати, вопрос не такой простой. На самом деле, и он в дальнейшем очень много раз обсуждался. Например, насколько необходим дьявол в этом мире. Вот. Опять же, идея та же, с дьяволом, да, и с падением. Ну, там много протестантов поговорили на эту тему в 19 веке. Вот, насколько необходимо было грехопадение. Вот это разговоры, это попытка решения и определения вот все этой же самой проблемы. Насколько необходимо иное для существования единого? Я уже, по-моему, в прошлый раз говорил, но еще раз повторю. Это важная тема. В диалоге променит. Это диалог, который в первую очередь рассматривает, во-первых, вот эту структуру, по сути. И второй очень важный момент. Это момент соотношения вот единого и иного. Что здесь первично, что здесь вторично? Ну, первично для Платона... Единый – это понятно. Но каков статус вот этого иного? Каков его статус? Оно что, независим этот статус? Что это иное, что хочет, то и творит? Или это иное, которое, постоянно борется с Богом? Вот дуалистические теории манихейства, например, попозже, да? Попозже, манихейские теории, они как раз что делают? Они делают вот это вот светлое начало, ставят на один уровень, вот они сюда поднимают иное. Вот это темное начало, и говорят, вот начало мира есть вот это. Вот по сути манихейская картина мира. Она, есть некое упрощение платоновской картины. Понятно говоря? Если непонятно, если вы спрашиваете. То есть на крайности можно. Это для манихеев. Для Платона Платон более тонок. Платон в этом диалоге променит. По сути, он обсуждает эту проблему. Но для него, во-первых, такое вот внутреннее убеждение, в чем он, и греческая культура в этом. Убеждена, что единое, понятно, статус выше. Но он говорит примерно следующее. Он говорит о том, для того, чтобы существовало единое как единое, необходим, по сути, фон иного. Вот для того, чтобы благость была как благость, необходим фон иного. Мы в прошлый раз об этом говорили. Вот решение этой проблемы у Платона или не решение? По сути, нет. И Платон... для нас решение проблемы это вот есть множество как бы положений, мы говорим, какое из них наиболее верное. Платон ученик во многом Сократа и такой довольно понятно чуткий человек. Он, можно сказать, повторяет слова неких экзистенциалистов 20 века, Шестого, например. Шестого говорит о том, что есть реальности, к которым нельзя подходить, которые невозможно решить, и которые даже нельзя решить рациональным путем. Потому что тот инструментарий, с которым мы подходим, он раздавливает, он слишком грубый, этот инструментарий, наш интеллектуальный аппарат, он слишком грубый для того, чтобы описать эту проблему. Или иными словами, эта проблема выше, чем наша возможность решить. Вот, пойдем потихонечку, да. В Пармениде, диалог Парменид, Платон рассматривает несколько вариантов, как вот единое с иным соотносится, и наиболее работающее, наиболее ему, ну скажем так, та структура, к которой он склоняется, это, он не говорит однозначно, она и только она. Он высказывает несколько гипотез и говорит, какие из них более работающие. Наиболее работающие, по его мыслям, наиболее, вернее, правильно описывающие действительное положение дел. Наиболее правильно описывающие действительное положение дел. Ведь наш разум-то, он, как бы мы уже в 19 веке, как бы в 20 веке думаем, что мы все можем познать. А есть реальности, которые мы не можем описать до конца. Так вот, он говорит, наиболее склоняется к тому, что единое, оно первично, но для того, чтобы существовало единое как единое, должно существовать как бы фон иного. Этот момент. Дальше. Теперь поговорим об этих идеях. Давайте просто зафиксируем моменты. Что такое есть идея по Платону? Давайте. Спасибо. Давайте. Здесь не проявляется абсолютный смысл единого, ведь это относительность. То, о чем говорит Платон. Это не абсолютная истина, это относительность. Ну-ка, и еще пошире скажите, чтобы я понял. У нас есть фон, значит. Имею в виду в контексте только, это не абсолютность. Нечто второстепенное есть, значит, еще какая-то. Скажем так, ситуация такая, вот наиболее, по Платону, наиболее близка к описанию действительность, вот именно такая. Есть единое первичное, есть уровень иного. Почему так? Дальше. Платон на это ответ не дает. И на самом деле философски дать ответ, почему есть бытие, а не бытия нет, на самом деле очень серьезный вопрос, да? Вот так вот. Философски, не знаю. Это, пожалуй, тот вопрос, который провоцирует к размышлению, но... Я имел в виду то, что мы говорим небо над небом. Вот он говорит просто о небе, которое относительно Земли. Абсолютно небо над небом. Ну, оно не звучит. Если проще, отчасти, если я правильно ваш вопрос понимаю, то на самом деле вот ум, это есть небо над небом. Это вот есть небо, да? Вот умственное небо. А единое, это вот тот исток, откуда это. Это вот... о котором мы сказать ничего не можем. То есть тут вот такая. Почему так? Скажем так, а это опять же потому же, что греческая культура говорит, вот все было так. Мир развивался, мир даже не развивался, мир постоянно вот такой. Это уже вопрос религиозно-культурного, да, выбора определенного времени, определенного места. Потому что вот так. Итак, теперь зафиксируем вот эти моменты, что же такое идеи, как их можно ли описывать, да? Вот. Давайте попробуем определить. Первое. А может сюда что-нибудь? Давайте, хорошо, ладно. Это первообраз, да? Во-первых, давайте лучше с другого самого. Первое – это божественная идея. Божественная. А вот эти идеи, если они на уровне ума проявляются, можно сказать, что это мысли абсолютно о самом себе? Да. У мысли Аристотель такое скажет, да. Бог мыслит сам себя, результатом этого мышления становится наш мир. Что же это за Бог, что такой мир создал, да? Он создал хороший мир. Помните, я об этом поближе сюда буду с этим. Помните, что это античная культура. Момент творения, момент свободы человека, момент выбора тут в меньшей степени присутствует. Но наши решения очень многие, и богословские в том числе, будут приходить из античности. Значит, первое. Первый момент, ну давайте двинемся от Бога. Значит, это мысли божественные. Очень важный момент. Да, вот я сказал, мысли божественные. Ну и чего? Я чувствую, вы пришли, все, теперь надо каждое слово свое взвешивать. Мысли божественные. Это очень важная характеристика. Она божественная, неизменная. Божественное — это значит, ну, по сути, благое. Неизменное, благое. Но в первую очередь нас волнует вот этот момент неизменности. Да, второй момент. Это то, что наши все вещи существуют по приобщению идеи. То есть это стержень, по сути, любого существующего, любой существующей вещи, человек в том числе, в этом мире. Если нет идеи божественной, это не будет существовать. Правда, в дальнейшем возникнут очень серьезные вопросы, но это уже попозже немножко. Хотя Платон тоже немножко об этом говорит. Ну вот идея грязи, да? Идея грязи. Вот. Ну, все-таки какая-то нехорошая идея-то, да? Вот. Неблагая какая-то, грязная, вонючая, искажающее все. Вот идея грязи, она существует или не существует? Хороший вопрос для платоников. Да. Вот. Существует или не существует? Ответ Платона был примерно такой. Она существует, потому что существует иное. Но не потому, что существует идея грязи. Опять же, предпочтение греческой культуры, предпочтение античной культуры. Вот Бог. Источник благости, наш мир, вот такая пограничная ситуация между... По сути, наш мир — это пограничная ситуация, это единство неизменности, да, поэтому он не разваливается, этот мир, проникнутый вот этими идеями. И иное, которое, по сути, паразитирует и искажает эту замечательную структуру, эти замечательные мысли. Итак, значит, все вещи существуют, как говорит Платон, вот это словечко по приобщению идеи. Это, кстати, в дальнейшем вызовет очень центральную такую проблему. Аристотель, ученик Платона, он, в общем-то, задастся вопросом, а что же это такое за приобщение идеи? Как это понимать, приобщение идеи? И расхождение между Платоном и Аристотелем как раз и будет обусловлено вот попыткой Аристотеля все-таки более рационально, более логично описать, что такое, где и как существует идея. Дальше. Если говорить о идее, что она по сути представляет? С нашей точки зрения, это смысл. Она по сути есть смысл. Мы, когда называем, вот смотрим на некий предмет и говорим, это стол, что мы на самом деле называем? Мы на самом деле называем идею вот этого существующего предмета. На самом деле, все наши слова – это есть называние идей. Когда мы говорим, вон человек пошел. Мы не знаем там Иван, Петр, человек. По сути, мы называем идеи вот того существа, который там где-то идет. Или вон дождь. По сути, дождей много разных бывает. Холодный, теплый. Да. Мы называем. То есть, получается как? Что идея вещи — это есть смысл вещи. Вот. Если спросить, вот что за идея вот этого нечто? Портфель. Вот идея вот этого, это есть портфель. Это смысл вещи. Опять же, обратите внимание, скажем, это вот та реальность, в которой портфель может быть расстегнут, отчегнут, что-нибудь от него может быть отлетень, что-нибудь перекрашен, белый, синий, да, может. Белый, синий, темный, но все равно мы это будем называть портфелем. Вот тот центр единства, который дает возможность существования вот этой вещи, это есть идея этого. Правда, серьезный вопрос, да, вот хорошо, развалим мы его на некие отдельные части, куда денется идея. Потом пока об этом не говорит, да. А можно вопрос, идея портфеля или идея переноска вещей? Какая проявляется? Идея портфеля? Хороший вопрос на самом деле. Ну, в общем, первичная идея переноски вещей, для которой подходит вот такая вот идея. То есть это предназначение, как бы, да? Да, да, да, да, да. Это предназначение вещи. Вот и да, очень хорошие слова, тоже можно записать. Это вот то, ради чего вещь существует, ну вот, вот это существует. Лошадь. Потом будет об этом говорить. Она ради чего существует? Для того, чтобы быстро бегать и перевозить. То есть какие-то задачи поставлены, да. Конкретные вещи. Да, это более тонко, уже более конкретно будет расписывать Аристотель. Мы сегодня о нем постараемся поговорить. Да, это то, ради чего существует эта вещь на самом деле. Причем, опять же, обратите внимание, эта вещь существует не из-за того, что вот этот вот мир так вот захотел, и она будет существовать. На самом деле она существует только потому, что есть идея, вот, как бы пронизывающая этот мир, как бы есть задача. Задача перед этим миром, который он должен себе. И наилучшая, как бы, задача, которая стоит перед любой вещью, перед любым, ну как бы, конкретным фрагментом вот нашего этого мира. Это с наибольшей полнотой выразить ту идею, которая присутствует в нем. Для человека с наибольшей полнотой, вот для меня, да, выразить ту идею, которая заложена во мне. Это идея человека, это разумного, правильного поведения, существования. Для лошади это быстро бегать, перевозить людей, не быть брекливым чересчур для лошади. Для яблони приносить хорошие плоды. Для, ну не знаю, там, для учителя учить. То есть на самом деле перед нами стоит вот идея, это та внутренняя цель, которой мы, во-первых, внутренне, сами того не подразумевая, стремимся. Но философы, люди сведущие, они понимают, что мы должны к этому стремиться. Причем, как по сути, полнота, вот от полноты реализации идеи, вот в каждой конкретной вещи здесь, в человеке, чем больше реализуется идея в конкретной вещи, в идее человека, вот во мне, Сергея Сергеевича, тем как бы я выше поднимаюсь по уровню, вот по этой ступеньке. Чем, скажем так, чем больше во мне проявляется вечное, чем меньше во мне проявляется случайное, тем я как бы бытийственно все выше и выше поднимаюсь по этому уровню. Вот если перевести на христианский язык, хотя это не очень хорошо, но тем не менее, уж ладно. Вот, то на самом деле святые – это вот те, которые исполнили свое предназначение. То есть, по сути, будучи уже здесь, да, они поднялись бытийственно почти. Вот на этот уровень. То есть они вот все мелочи, вот все, не то что мелочи, ну да, мелочи, случайности этого существования, они преодолели, да, они преодолели. И стали вот теми, скажем, полнотой бытия. Итак, значит, идеи – это неизменные, это смысл, это цель, к которой внутренне стремится каждая вещь. Да. Человек, понятно, он может стремиться, да, реализовать идеи, но лучше, да, как может быть, вот человек, он чем-то и выделен из этого мира, что он обладает разумом. Лошадь не обладает. Да, вот лошади это беда. Если помните, нет, если помните, там Федор и Федон, которые читали, на самом деле там наиболее разумные возвращаются в людей, а неразумные в животных и так далее. Они понижаются в уровне. Да, это то, что поэтому человеческое существование это очень важное существование. Это уровень, на котором мы можем мыслить. Это уровень, где у нас, ну скажем так, да, это уровень, где для нас потенциально открыт путь в высшие сферы человеческое существование. Человек, выделенный из природы существо. Сергей, еще что-нибудь скажите. Давайте. Вы сейчас сказали о святых, о том, что они поднимаются на другую ступень пути, но у них есть цель. Так, так. Здесь все равно растворение. Я понимаю. Вот представь, вот греческая культура, она еще недалеко ушла от того, что общее, это лучшее состояние. Вот существование, это общее, вот это лучшее состояние. Это состояние, когда нам все. Кругом нас окружают только наши замечательные. То, что нам близко, общее. Поэтому в том, что поднимаясь на уровень бытия, они становятся более общими, они становятся, ну, скажем так, они уходят от того, что нас вот здесь вот мучает. А что нас мучает на самом деле? Нас мучают болезни, к примеру. Нас мучает конечность нашего бытия. Болезни нас чувствуют. Что такое болезнь? На самом деле. Болезнь – это искажение вот той идеи, которая во мне присутствует. Может, это идея болезни? Не-не-не-не, мы с вами говорили, что идеи отрицательного у Платона нет. Все болезни – это есть искажение, это за него ответственно иное. Наша истинная Родина, наше, по сути, наше истинное бытие – это вот оно, вот здесь, вот наверху. Мы помним об этом бытии. Мы, даже не спадая вот в эту уровень пограничный иного и тождественного, единого, мы помним об этом. Болезни – это есть, когда вот эта божественная идея искажается в наибольшей степени. Мы это ощущаем как беду и пытаемся от этого извлечься. По сути, излечиться. По сути, то же самое. Вот наше замечательное состояние, полнота божественная, где ничто нас не тревожит на самом деле. По сути, наше состояние – это есть выпадение, ну, по сути, болезнь, которой мы болеем, выпав области ног. Платон не дает ответа, почему мы болеем этого. Идеи грехопадения у него нету. Он не дает ответа, почему мы болеем вот здесь вот. Почему мы мучаемся в этом мире. Но он знает, что вот путь выздоровления – это возвращение туда. Мы помним о том замечательном состоянии. Федора читали? Федона читали? Ужасно. Ужасно. Так вот, он описывает как раз вот эти моменты наши прикосновения туда, в божественные сферы, заглядывание в эту сферу. Как раз об этом, да, кстати, у нас будет, я не знаю, там зачет, экзамен, Федор Федон вам придется читать. Это будет один из вопросов обязательно. Как же так? Две недели. Как один день. Как один день. Нет, тут столько событий прошло за эти две недели, а вы еще не прочитали каких-то два. Так вот, по сути, наша, ну, неоплатоники примерно об этом будут говорить. О том, что наше состояние в этом мире, это, по сути, момент болезни. Мы должны выздороветь и возвратиться в Антидаву. Там, где нам хорошо. Отсюда же вот эти слова, что мы, по сути, мы на самом деле души, которые таскаем на себе тела. Что такое тела? У каждого разные. Это вот тот панцирь, который мы таскаем, это панцирь иного. А наша задача, последователь Платона будет говорить, бежать из тела. Вот убежим из тела, убежим из иного. Куда мы двинемся? Только туда. А там наша истинная родина, там наш отец. Вот. То, что вот на этом уровне, по сути, то, что на этом уровне теряется индивидуальность, ну а чего ж хорошего в индивидуальности? Вот, исходя из этой системы. Индивидуальность — это как раз и есть обособление, это есть отличие, это есть иное. Это есть то, что нам вредит нашей замечательной истинной природе. А сами идеи, это само существование мира, это не выпадение? Вот, Сергей, на вопрос, почему существует мир, ответа нет. По сути, да, выпадение. Но почему так, ответа нет. Может, просто мыслить надо было? Сергей, ответа нет. Ответа нет. Ответа, опять же, почему христианство, ну, скажем, воспринимается и греками в дальнейшем? Потому что как раз перед ними стояли тоже эти же вопросы. Почему, если Бог замечательный, почему существует страдание? Та же самая идея. Поздние стоики. Это центральный их вопрос. Почему мир в целом благ, да? То есть потому что им Бог управляет. А почему существует страдание? И ответом на это, кстати, это тоже очень важно, и это на истории философии прослеживается, ответом на это будет принятие христианства. Опознание того, что вот эта картина, при всей ее рациональности, да, таит в себе очень серьезные вопросы. Например, существование вот этого иного. Каков ответ будет христианство на существование этого иного? Как греха. Иное как грех. Это свобода воли человека. Это грехопадение человека. Христианство ответит, вот такая структура, что в нашем мире существует грех, это первородный грех, это отход Адама. Отворачивание Адама от истока своего бытия. И на самом деле, опять же, вот этот Адам вместо того, чтобы смотреть вот сюда, да, на Бога, да, он отворачивается сюда, отворачивается от цельности, он разрывает эту цельность. И мир начинает дробиться, и вот наш мир, вот христианство, вот христианская картина. Христианство пытается отвечать на этот вопрос. Отвечает богословски на этот вопрос. Вот. Вот такая вот вещь. Так, значит, с идеями. Ну, в общем, как бы, значит, смысл вещи. Да, опять же, это понятие вещи, да, то есть мы ее определяем вот в понятиях. Что еще? Идея неизменна, очень важный момент. Мы, кстати, вот когда мы мыслим, ведь на самом деле мы не говорим, вот Иван пришел к человеку и, скажем так, наше мышление есть, по сути, выход из, вот когда мы мыслим, мы на самом деле... В нашем мышлении мы забываем об отдельностях, об индивидуальностях вещей. Мы мыслим, когда мы мыслим, мы имеем перед своим мысленным взором мир в большей полноте. Мы говорим, ну, например, яблони приносят плоды. Такой тривиальный, да? Мы не говорим о том, какая яблоня, такая изогнутая или не изогнутая. мы не, Ева не может быть там карликовой, может быть такая, может быть сякая, может быть десятилетней, может быть пятилетней. Может... У меня тут яблоня, на 13-м году принесли яблоки. Яблоки. Я уж ее вырубать хотел, а она взяла и принесла. Причем две сразу. И та, испугались. То есть, когда мы мыслим, мы имеем дело с мысленной реальностью, которая обладает большей неизменностью. А почему она обладает большей неизменностью? Потому что она ближе к божественной структуре бытия, нежели когда мы находимся на уровне вот этом. Когда мы мыслим, мы говорим о, скажем так, мы оперируем, по сути, мы оперируем идеями. Мы говорим, когда, ну, к примеру, да, ну, не знаю, ну, любой может сказать, там, если человек делает домашнее задание, то он становится умнее. А если он читает Федора и Федона, то он становится более подкован в философских этих. Да? Извините, а можно записать, что там Федор, чего она? Нет, ну это уже хорошо. Я понял, почему вы не прочитали к сегодняшнему разу, потому что вы не записали. Хорошо. Значит, очень важные диалоги Платона. Это Федр. Ну, давайте я пишу. Федр и Федон. Там идет разговор о душе человека и о ее стремлении, внутреннем стремлении, к себе домой. Куда? Вот в эти поля. Поля божественного ума. То есть для Платона это то, что вот как бы есть на самом деле. В нас внутренне, присутствует вот это стремление туда, к себе, на свою родину. Там, где мы были здоровыми на самом деле. Там, где мы были в полноте. Этот мир, он есть смесь вот этого неизменного и иного. Значит, Федор и Федон. Идет разговор о посмертной душе человека и о посмертной участи, да, человека, и рассуждение о бессмертии души. Как нам душу понимать, смертной или бессмертной? Очень важный вопрос. Так что к экзамену или к зачету, я не знаю, что будет, это и не столь важно. Они мало чем отличаются, они ничем не отличаются, экзамен от зачета, по большому счету. Вот. Значит, придется, значит, апология, пир, Федр и Федон. Пока. Пока. Да, мы дальше говоря об идеях, мы опознаем идею вещи в понятии. Ну, понятие смысла одно и то же. Доска, календарь, окно. По сути, мы называем смысл и идеи вот того, что у нас присутствует. Так, что еще? Вот это очень важный момент тоже. Тоже стоит сказать, что из себя представляет познание по Платону. Мы с вами читали пир, познание. Ребята, читали? Замечательно. Что такое познание? По сути, Платон рисует такую систему, что это есть. Это есть вот та онтологическая сила, которая нас тянет вот туда, на нашу истинную родину. Почему в нас заложено стремление к познанию? Почему? Да потому что мы были там, мы выпали из той полноты. Но память о том блаженном состоянии у нас осталась. И весь мир, по сути, внутренне устремлен к своему вот этому вот центру. Поэтому он и существует, мир как целое. И в познании мы, по сути, прикасаемся, вот, думая, да, о бытии, о структуре мира. По сути, мы прикасаемся вот к этим токам, которые направлены к центру этого мира. Не могли бы вот... Умственному центру этого мира. что, нарисовать что-нибудь еще? Вы все время говорите, вот мы возвращаемся туда, прикасаемся к этому, а для тех, кто плохо видит, вот к чему, куда? Ну, то есть я к тому, что я не вижу, к чему, куда, туда, к этому. Так. Вот именно там вот я... Что там написано? Ну, в общем, к единому мы стремимся. Мы стремимся к центру бытия. К единому. Это вот, опять же, это центр, опять же, помним, да? Хорошо. Это центр, мы его не можем увидеть, кстати, мы его не можем увидеть чувственными очами. Чувственными очами. Опять же, вот если вот так вдуматься, вот в семье, да, вот играя с ребенком, со своим, нам это нравится. Почему? Потому что в этом присутствует вот этот, тоже этот же центр. Или мы идем в театр, нам тоже там нравится, что-то нас там задевает, нас ведет куда-то вот какое-то новое понимание и новое вот очищение некое, да? Почему? Потому что там тоже мы опознаем вот этот невидимый центр всего бытия. Или когда мы учимся, и нам более-менее приятно. Мы понимаем, что мы что-то умное, вот что-то нам это важно. Здесь тоже в этот момент мы в какой-то степени прикасаемся к этому невидимому центру бытия. Вот это единое, да, или благо, идея блага, она как бы везде и нигде. Мы, вот физически, ее не можем. Это такая некая смысловая реальность. Это некий центр, который везде и нигде. Сергей, спросите что-нибудь. Я уж как-то. Это хорошо, это нормально. Сергей Сергеевич, у меня есть вопрос. Каким образом осуществляется вот это припоминание? Как оно происходит? А припоминание? Ну, по Платону, в принципе, сейчас. Ну, скажем так, вот это вот внутренняя предрасположенность у нас есть. Внутренняя предрасположенность. Некоторым людям, ну, видимо, дается некая такая божественная, вы знаете, открытость. А необходимы учителя, потому что большинство людей, оно как бы забывает о той своей вот истинной родине. Поэтому учитель как проводник, как тот, кто научает, который, вернее, даже, опять же, у Платона ведь научение – это разговор, это беседа. У Платона и у Сократа – это разговор, беседа. Что в этом важно? Чтобы человек сам находил в себе, то есть научался открывать, вот, научался видеть невидимую структуру, вот ту действительную структуру этого мира, которая присутствует. Вот научался, учитель нужен. Вот процесс обучения, он как раз и этого. Процесс научения и приучения организма, ну да, видеть красоту не только этого мира, но видеть красоту, ну, не только этого мира, но видеть основание, почему существует красота этого мира. В том же самом Федре, который вы проигнорировали, ну некоторые проигнорировали, некоторые, я надеюсь, нет, в том же самом Федре, каков путь этого восхождения? От отдельных красот этого мира, от отдельных красивых тел этого мира. Мы смотрим на них, задаемся вопросом, а чем же они нас все привлекают? Мы приходим к идее красоты. Вот много-много-много говорим красиво, красиво, красиво, красиво. А мы, как обладающие разумом, приходим, начинаем опознавать, мы, скажем так, если это можно назвать красивым, это можно назвать это красивым, то что же их объединяет? Что является, ну, как бы вот тем стержнем, которое гарантирует, что это будет красиво? Мы приходим к идее красоты в телах, вначале чувственных телах. Потом, говорит Платон, мы приходим к идее красоты самой по себе. То есть, опять же, мы вначале находимся на этом уровне. Мы определяем некие тела как красивые. Мы поднимаемся на уровень выше, мы опознаем, что же такое нечто, что же такое общее, что у этих красивых тел. Мы вам говорим, приходим к идее красоты. К идее красоты. Эта идея красоты, она неизменна. И по мысли Платона она божественна. Вот в Гике и Больше он уже дальше идет в сторону категории. Вот там очень начинает большая путаница, когда он говорит, по зрению и слуху мы видим, или только по слуху, или только по зрению. Я сейчас не вспомню, я Гиппи давно читал, вот, не вспомню. В Миноне вот этот вот разговор с рабом, там он, получается следующее, что если я с рабом разговариваю, ну, неважно, да, если давай, я давай. Разговариваю с кем-то, да. Ему припоминаю, то он может вспомнить. Да. На самом деле, там у Сократа, когда спрашивает, да, он просто сам отвечает на эти вопросы. То есть получается здесь некое такое, ну, что ли, каким образом можно припомнить, да, если у меня нет действительно учителя? Нет, там уже именно Платон настаивает на том, что это припоминание. Припоминание. Сейчас, вот опять же, вот ситуация такая, да? Ну немножко я надеюсь, что я понял вопрос. Ситуация такая. Вот первоначально мы находились на этой стадии, да? Вот как бы в проекте, да? Мы касались всего космоса в целом. Мы как бы отпечатали в себе космос в целом, да? Все закономерности, истинные закономерности этого космоса в целом. Как бы внутреннее подсознание. Ну, в те времена таких терминов не было, но уж для нас понятно. Мы как бы это отпечаталось в нас. Потом мы попадаем на этот уровень. Но на уровне подсознания вот этот отпечаток у нас, или в глубинах сознания, этот отпечаток, этой структуры, истинной структуры бытия, которую мы лицезрели, вот будучи там, он у нас остался. У нас вот эти вот беды, страдания, болезни, там, надо бежать на работу, надо бежать с работы, надо покупать это, надо ремонтировать это, надо начальника поругать, надо ему... Надо с ним это отстоять свою позицию. Нас это отвлекает. По сути, это иное, которое закрывает, отвлекает наше внимание вот с той истинной структуры бытия. Мы вот этим суетой этого мира, вот тот образ в нас покрывается многими напластованиями. Вот. Многими напластованиями. Задача по сути учителя это вот прорваться вот к тем, причем прорваться каким образом? Поставив перед учеником правильные вопросы, вот тот же самый Сократ. И ученик, отвечая на эти вопросы, он может отвечать, он обладает логической способностью, он обладает разумом. Он прикасается вот к тому, по сути, как бы он... продвигаясь внутрь себя, как бы приглядываясь к собственной душе, отвечая на эти вопросы, он тем самым выходит на уровень более глубокий. Как бы опускаясь глубже в душу, он выходит на уровень вселенского бытия. Да, но хотите сказать, что учитель говорит, что есть один путь и все время в гору. А ведь человек, вот мы все тут, кто сидим, вот наверное все согласятся, мы все хотим радости, счастья, комфорта, вот этого блага. То есть мы хотим, чтобы нам было хорошо. И вот это состояние, примерно, оно и подсознание сидит, да? Да, примерно да, что-то. Да. Но мы каждый раз говорим, вот здесь счастье, идем туда, оп, не туда, да, оп, да, не туда. Да. Вот. То есть у нас всеми людьми руководит примерно одно. Вот это иное, которое нас от этого центра, общего центра, выносит в некую конкретность. Вообще движение. Человек двигается только по одной причине. Он хочет радости. Любой человек. А вот вопрос в том, что он идет не туда, а потом понимает, что он идет не туда. Задача Платона найти вот это самое туда, которое не подвластно ни рже, ни тлению, ничему не подвластно этого мира. То есть единое не трансцендентно. Трансцендентно. Это тот центр, к которому мы стремимся, но... Это я, наверное, поторопился, вот туда попасть, да, это, наверное, Поэтому, но... Почему? Очень просто. Надо пройти по водам. Не попадешь. Сейчас скажу, такая категория, у нас понятийная такая дискуссия, уже, собственно, философская начинается, да? Вот это... Нет, ну постмодерна еще нет. Допустим, какой же это постмодерн? Да вы чего? Если у нас дискуссия постмодерна, вы на словах уже начинаете. Ну, в общем-то, это даже средние века, они там очень серьезные, много о словах говорили, но за этими словами стояли очень действительно проблемы. Вы отчасти правильно сказали, трансцендентное — это то, что за пределами бытия. То есть, как бы... Мы на самом деле вот в этот центр попасть не можем, да? Мы попадаем там в лучшем случае на уровень вот божественного ума. Вот. Но, вот смотрите, человек, Платон рассуждает, это то, что человек, ведь он не живет в этом пространстве. Мы ведь можем посмотреть на это пространство со стороны, мы смотрим на время со стороны. Ну так, да. Так? Ну, надеюсь. Если мы можем на то пространство, в котором мы существуем, смотреть со стороны, значит, мы уже как бы выше этого пространства. Мы в смысле очень эти платоновские, действительно, очень платоновские. Ну, опять же, к центру мы никогда не придем вот к этому. Это центр, который как вот как маяк, который все вот, все притягивает к себе, но вот как вот то, ну, который как таковой недостижимо. Тут проблема была в чем? Потому что единое, как бы нельзя сказать, что оно просто существует, как бытийственное бытие, потому что там нету... Это центр, в котором все присутствует. Как бы, даже если мы попадаем туда, там нас уже как таковых нету. Да. Да. Ну, ладно. Нет, очень даже хорошо. Мы воспринимаем. Надеюсь. Это мы посмотрим. В смысле, нас нет, потому что мы сосуд? Потому что мы уже отождествились, мы уже да, уже нас как таковых нет. Вот опять же, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот, то есть не меня уже как, опять же, вот эти параллели очень рискованных христианства, но я иногда специально ими делаю, чтобы стало более как бы вот близко и понятно. Вот. И во многом стало понятно, почему неоплатонизм и Платон было выбрано, по сути, в качестве той главной системы христианской, философской. А то есть она... значит, меня нет? Ведь человек — это выбор. Меня нет в смысле, что я вот утвердился в своем выборе, и в нем как бы застрял окончательный поворот. Часть единого. Ситуация такая... Вы во мне, и я в вас, и вы во мне. Сейчас давайте о неоплатонизме. Тут ситуация такая, что после смерти, на самом деле, вот такого индивидуального существования в высшем смысле слова, этого здесь нету у Платона. То есть, по сути, у Платона и Аристотеля происходит растворение вот этой высшей части человека, ума, в божественном уме. То есть, как индивидуальный, как личность, человек не существует. Да и само понятие личности у них как бы и нету. На самом деле, сейчас еще один очень важный момент, говоря о неоплатонизме. На самом деле, что из себя представляет человек по платонизму? Это есть, вот, да по сути это вот то же самое. Есть вот высшая часть ума, рациональность, которая у всех одна и та же. Это высшая часть души. У всех она одна и та же. Есть чувственная душа и растительная. Чувственная и растительная. Вот. Истинная, божественная часть. Вот эта рациональность, она у всех одна и та же. То есть на самом деле, а все наши отдельные, вот наши непохожести, наши характеры, наши такие или сякие склонности обусловлены лишь различной, иногда даже случайной характеристикой вот иного плюса вот на этих двух уровнях. То есть на самом деле мы с вами одинаковые, онтологически, вот, ну, скажем так, для платонизма и неоплатонизма, для Аристотеля тоже. Мы с вами на самом деле одно целое, один большой человек, но рассыпанный на множество-множество разных лиц по неоплатонизму и по Платону. Понятно говорю? То есть мы на самом деле вот, вот эти вот монетки, которые одинаковые, вот представьте, они одинаковые, ну одна потертая, другая там заржавела немножко, третью больше там мусолили, ну, ну вот, вот монетки, которые у нас в карманах. Вот, но на самом деле по сути, по идее мы с вами одинаковые. И вот так забегая вперед, отличие христианства от неоплатонизма как раз в этом. Бог творит в христианстве каждую личность индивидуально. Индивидуально. Мы все онтологически как бы похожи, но и не похожи в христианстве. Мы личности. В античной личности, то есть мы со своими склонностями, предпочтениями, вот с определенным там волевым неким характером. В неоплатонизме мы все на самом деле одинаковы. И высшая часть нашей души – это рациональность. 2 + 2 = 4. Научи человека правильно мыслить, и все мы будем существовать замечательно в этом мире. Научи человека правильно мыслить, и все будет хорошо. А можно научить правильно мыслить? Можно. Потому что внутренне в нас присутствует вот эта вот склонность к правильному, вот эта вот внутренняя необходимость правильного мышления. Все мы открыты для обучения, потому что как бы такова структура мира. Так, еще один момент, который мне бы хотелось вот обсудить, говоря об этой системе. Об этой системе, это тоже очень важный момент. Нет, как-то грустно, да, когда она широкая лучше. Да, вот, вот эта система, да, единая. Единая, ум, душа, космос. Это структура космоса в целом, бытия в целом. Но это же одновременно и структура, по сути, человека. То есть человек – это вот такое некое малое подобие космоса. Человек несет в себе, ну как бы, ну по сути, да, несет в себе в уменьшенном виде, повторяет он вот эту космос в целом. Человек есть микрокосмос. Да? Микрокосмос. Точно так же у человека есть некий центр единства, который дает возможность человеку существовать как единому. Ну вот я, да, я бы не существовал, если бы не было некого центра, который структурирует вот меня как единого. Я бы развалился, если бы не было центра притяжения, вокруг которого все остальное... У меня бы отдельно улетела рука, отдельно туда, и вообще бы я не существовал. Дальше. Вот эти вот... По сути, значит, человек, да? Центр, ум, душа и тело. Вот это троичное деление, оно здесь тоже может быть прослежено. По сути, отсюда же можно вывести очень частые градации людей. Ну, и христианство тоже об этом говорит. Ну хорошо. Вот часто играют. Человек телесный. Это тот человек, который остается на этом уровне, ищет наслаждение вот в этом ином. Там чувственное наслаждение, там еще какие-то. Да. Человек душевный, да? Которому ну, нравятся приятные разговоры с приятными людьми. Дружеское общение. Приятно. Но опять же, остается на этом вот пир. Пир не совсем, потому что они Да, они там поднимались выше, они, в общем-то, не забывали и об этих уровнях, да, но цель-то была подняться выше. Вот. Душа. И, ну, человек духовный, да, по сути. Человек духовный, который вот этот уровень в себе реализует. Путь Платон, опять же, еще один очень важный момент, что Платон не делает негативного акцента на теле, что это вот то, от чего надо бежать, то, с чем надо, ну, скажем так, о чем надо забыть и вообще выскочить из чего. Нет, тело, ведомое разумом, да, оно не мешает движению сюда, к Богу. Если вспомним посмертную судьбу, вот последние дни Платона перед судом, после суда, перед смертью, то он опять же пытается научиться играть на люте, по-моему, да? Пытается научиться музыке, пытается. То есть он использует вот эти все возможности, но, скажем, как ступени к существованию в высшей сфере. То есть тело, телесное, душевное, да, чувственное и волевое, оно не мешает, ну, скажем так, оно должно быть правильно выстроено. А выстраивает ум. И отсюда философы наиболее лучшие люди. Потому что они в наибольшей степени из себя, да, из своей организации, телесно-рациональной организации, они соделывают подобие единого, это существование наиболее правильное и наиболее блаженное на самом деле. Это научает, ну, скажем так, как следствие, да, научает философски относиться к невзгодам, да. Это научает видеть за вот этими изменчивыми событиями их истинную суть. Это научает двигаться сквозь вот эти вот беды, действительные беды, серьезные беды, к тому состоянию, где нас ожидает блаженство. Вот платоновское. Поэтому, говоря о Платоне, здесь, на мой взгляд, это действительно одновременно и философия, и теология, да? Античная теология. Но даже вот в этой античной можно увидеть некоторые вопросы, которые, ну, скажем так, будут христианством восприняты как очень близкие, вернее, даже вот не то, что близкие, а в чем так прообразно присутствовала вот христианская весть. Так, что еще я хотел сказать? Ну давайте, пока я смотрю, что я хотел сказать, вы спросите меня еще чего-нибудь. Я опять увлекусь и забуду, что я хотел сказать. Так, значит, идеи. Так, ну давайте вот насчет идей некоторые моменты еще подчеркнем. Значит, идеи. Вот у меня здесь написано, идеи, они объективные. То есть, по сути, идеи онтологичны. То есть, они существуют вне зависимости от того, знаю я о ней или не знаю я о ней. Признаю я ее или не признаю. Это вот, они онтологичны. Ну, обычно в учебниках у нас пишут, в марксистских учебниках это объективные. То есть, они не зависят от людей. Идеи, они независимы от всех чувственных и временных проявлений. Они вечны. Бог вечен, мысли Бога вечны. Они независимы ни от каких чувственных, ни от каких, ну, чувственно-временных проявлений. Они, мы об этом уже говорили, они есть истинное бытие. Истинное бытие. То есть вот то, что существует наилучшим образом. они являются образцами для всех вещей. Образцами для всех вещей. То есть все вещи по их, по сути, образу построены и существуют. И второй очень важный момент. Они являются целью для каждой вещи. То есть каждая вещь для того, чтобы правильно существовала в этом мире, истинно, лучшим способом существовала в этом мире, она должна в возможно большей степени выразить свою идею. Человек – идею человека. А идея человека – это человек разумный, человек, понимающий вот эту структуру и двигающийся, по сути, к Богу. Поэтому лучший человек для Платона – это кто? Сократ. Почему? Потому что он как раз и был путником вот к тому, к той своей, ну, к идее человека как таковой. Он был вот тем, кто шел по этому пути. Он в наибольшей степени, скажем, осуществлял идею человека. Дальше. В логическом смысле идея – это вот то общее, что есть у многих у похожих предметов. То общее. Можно подчеркнуть общее. То общее. Ну, пожалуй, вот так. Вот пока. Пожалуй, так, что еще здесь мне еще сказать? Ну да ладно, все, давайте отдохнем и потом двинемся дальше.